Глава 44. Я отстранилась от Аарона и обошла его. Поплелась к диванчикам, после чего села на один из них подрагивающими пальцами, поправляя юбку. Меня ноги не держали, и щеки залил предательский румянец, который я так неистово пыталась скрыть, из-за чего слегка опустила голову вниз, не видела Аарона, но почувствовала, что он сел на стол напротив меня. Уже вскоре до меня донесся запах сигаретного дыма. Аарон курил. А я все не могла внять той мысли, что у меня теперь есть парень. Нет, не просто парень. Моя пара. Мой будущий муж и отец моих детей. Я украдкой подняла голову и посмотрела на Аарона. Он как раз выдыхал дым и, увидев мой взгляд, еле заметно приподнял бровь. «О чем думаешь, девственница?» Спросила я, скривилась. «Я уже не девственница. Помнится, Бран тоже так недавно меня назвал, а для меня теперь это звучало как издевка». Захотелось ответить колкостью, но я сделала глубокий вдох, успокоилась и сказала. «Расскажи мне про себя и Бранта. Раз мы пара, хочу знать о вас больше». «Нечего рассказывать». Выдыхая дым, Аарон голову повернул в бок, но взгляда от меня не отвел. Эти слова очень сильно полоснули по ушам, и я нахмурилась. «Неужели?» Спросила, прищурив взгляд. «А как же то, что вы тысячелетний оборотень? Это не важно? Это, по-твоему, мне не должно быть известно?» «Откуда знаешь?» Аарон совершенно не изменился в лице, но лед в глазах ожесточился. «Ты ждешь от меня ответа, хотя сам предпочитаешь ничего не рассказывать». Я немного наклонилась вперед, сжала ладони в кулаки. «Кто рассказал?» Спросил более жестко. Я опустила голову, ладонью растрепала волосы, а потом опять подняла взгляд на Аарона. «Мы с тобой пара, верно? Связанные истинностью на всю жизнь. Значит, мы должны о многом рассказывать друг другу, не утаивать важные вещи. А ты не собирался рассказывать, кто вы с братом такие». Аарон ничего не ответил, вновь поднес сигарету к губам, уже вскоре выдыхая рваное облако дыма и зубами сжимая фильтр. «Вижу, ты не хочешь со мной разговаривать», – произнесла на выдохе. «И какими тогда могут быть отношения между нами? Что будет дальше?» Аарон отбросил окурок в сторону, после чего взял меня за руку и резким движением притянул ближе. Сразу же подхватил под попу и так пособственнически усадил к себе на колени, после чего убрал мои волосы назад. «До конца учебного года будешь тут вместе со мной», — сказал губами, касаясь шеи, в грубом, сразу жестком поцелуе, так сильно отдающимся острой, практически болезненной сладостью и моей уязвимостью. «Подожди». Ладонями уперлась его торс, но уже вскоре от того, что Аарон делал с моей шеей, задрожала, еле сдерживаясь, чтобы не откинуть голову назад, этим самым давая его жадным губам больше свободы. Старалась удержать самоконтроль. «Переедешь ко мне», — сказал, обжигая мою шею горячим дыханием. Как я поняла, Аарон имел в виду свою комнату в Дюран, но я никак не могла отреагировать на эти слова, ведь уже в следующее мгновение оборотень положил ладони на мои колени и сжал их. Еще ближе притягивая к себе, так что я грудью коснулась крепкого торса, сейчас дымающегося от глубокого дыхания. Аарон опять вдыхал мой запах, кончиком носа касаясь кожи за ухом. «Потом я заберу тебя с собой». «Куда заберешь?» – спросила осипшим голосом. «В северную стаю». Аарон ладонями провел по моим ногам к бедрам, еще сильнее задирая юбку, оголяя ноги. Я тут же попробовала вернуть юбку на место, но не смогла. «Но я не хочу туда», – произнесла на выдохе. Ладони сжала на его запястьях, пытаясь остановить парня. «Да подожди же ты, давай поговорим, я не хочу в северную стаю». «Выбери другую», – безразлично сказал он, сжимая ладонями мою попу и пальцами пробираясь в трусики, из-за чего мои щеки вспыхнули, и я поерзала. Чувствовала, что Аарону и, думаю, Бранту тоже действительно все равно, частью какой стаи потом стать. Любая из них примет тысячелетнего с радостью. Это огромная неописуемая честь. По этому поводу, возможно, даже распри между стаями. И сейчас чувствовала себя немного странно, что Аарон так легко дал мне право самой выбрать, в какой из стаи окажется тысячелетней. Но у меня же были совершенно другие планы на жизнь. «Я не могу выбирать, и я в будущем хотела стать придворным магом. Это была моя мечта с тех пор, как я попала к Эдрагару, хотела пойти по его стопам». Аарон сильнее сжал мои бедра до боли и покраснений, которые вскоре точно превратятся в синяки. Из-за этого вскрикнула и сильнее уперлась ладонями в его торс. Попыталась отстраниться. Чувствовала, что оборотню не нравилось, что я хотела быть при дворце, рядом с его отцом. А мне плевать на короля, просто придворным магам всем давали интересные задания и исследования. Уже сейчас чувствовала, что легко не будет. Нам суждено быть вместе, но ранее у этого оборотня у меня были кардинально разные планы на жизнь, которые остро противоречили друг другу. Бросить все и пойти за ним – от этой мысли мне было не по себе. Пугала неизвестность. Сама мысль, что меня за собой поведет тот, кого я ранее ненавидела. Да и до сих пор чувствовала неудовлетворение из-за его грубых поступков, не забыла их. Я завозилась, попыталась стать Сарна, но он не дал. В этот момент начал расстегивать мою блузку. Делал это неаккуратно и далеко небрежно, из-за чего мне стало казаться, что вот-вот все пуговицы оторвутся от ткани, и парень просто порвет мою одежду. «Не раздевай меня!» Прозвучало жалко и совершенно недействующе, так как Аарон уже расстегнул блузку и буквально сорвал ее с меня, отбросив в сторону. Вновь убрал мои волосы с плеча, открывая метку. Коснулся губами моего плеча, и уже вскоре я почувствовал укус. Не сильный, но болезненный. Одну ладонь вплел в волосы, сжимая их, а второй одним движением расстегнул лифчик. У меня щеки загорели от стыда и смущения. Знала, что Аарон уже видел меня голой, но все еще не привыкла к этому. «Почему ты думаешь только об одном?» – зашипела руками, прикрывая грудь. «Давай поговорим, я еще не готова к близости». «Хорошо, давай подождем до свадьбы», – сказал он, отстраняясь. «Правда? Ты готов ждать?» Я удивленно распахнула глаза, но уже в следующий момент поняла, что предыдущие слова оборотня были произнесены с иронией и холодным сарказмом. Он еще свадьбу упомянул, а я глупая повелась. Такими темпами впору надеяться, что Аарон сейчас из-за спины достанет букет цветов и, став на одно колено, зачитает стихи. Оборотень взял меня на руки и поднялся, а я боялась упасть, ладонями вцепилась в его плечи. «Ты извращенец, хуже тебя только Бранд!» – фыркнула. Аарон на эти мои слова не обратил внимания. Отнес в другую часть комнаты, где находился высокий стол, и тут же усадил на его поверхность. Рукой скользнул меня за спину и, взявшись за бегунок, расстегнул юбку. «Приподнимись!» Его голос уже хриплый, неузнаваемый, но в этом слове все равно чувствовался приказ. «Я еще не готова к близости!» Повторила и отрицательно замотала головой. «Ты можешь хоть немного подождать? Мы только 10 минут назад начали отношения и...» Не договорила, всхлипнула, и чтобы сдержать стон, прикусила губу, сжимая ладонями мою талию. Аарон наклонился к груди и сразу прикусил сосок, пропуская по телу острые болезненные импульсы. Когда он, ощутимо надавливая языком, обвел ореол губами, втирая сосок, вплела пальцы в его волосы, сжимала и перебирала их, пытаясь остановить Аарона. И в тот же момент сходила с ума от ласки, из-за которой тело предавало. Самоконтроль рушился, и туман застилал сознание, прогоняя по телу вспышки пламени, уже вскоре собирающегося внизу живота. В следующее мгновение он отстранился и резким грубым движением подтянул к себе, так что я низом живота ощутила его твердый возбужденный член. Склонился ко мне и, опаляя ухо дыханием, сказал: «Не заставляй меня голодать. Я уже брал тебя, и в будущем это неизбежно». Я хотела возразить, но Аарон не дал мне произнести ни слова. Набросился на губы жестким поцелуем, сразу же проникая языком в рот. Вновь сжимал мои волосы, лишая возможности отстраниться. Давал ощутить его голод и жажду, которые так невыносимо будоражили, а также очень сильно пугали своим буйством. Его руки на мне сжимали грудь, касались шеи и ключиц. Водили по ногам, то и дело оказываясь на внутренней стороне бедра. Обжигали каждой лаской, заставляя теряться в собственных ощущениях и забывать обо всем на свете. Даже о том, что за пределами этой комнаты существовала целая вселенная. Нет, вселенная находилась между нами. И состояла она из нашего противостояния, безумной дикой близости и огня, который бушевал, испепелял. Я уже была не в себе и мало что понимала, когда Аарон сорвал с меня юбку вместе с трусиками и надавил на плечо, заставляя лечь на парту. А я неуклюже ударилась головой и поморщилась, слыша звук расстегивающегося ремня. Подняла затуманенный и в тот же момент лихорадочный взгляд, посмотрела на Аарона и вздохнула, когда наши взгляды встретились. Он ничего не говорил. Коснулся пальцами моего лона, заставляя прикусить губу и зажмуриться, попытаться сдвинуть ноги и закрыться от него, но Аарон и этого не позволил. Убрал пальцы от моего лона, и уже вскоре я ощутила его горячую возбужденную плоть. Первое его движение и проникновение в меня. Не полностью, наверное, даже не наполовину, но внизу живота все будто опалило, из-за чего я шумно задышала и пальцами заскользила по гладкой поверхности стола, бездумно пытаясь в нее впиться ногтями. Пожелала отползти назад в надежде убрать это все еще жутко непривычное чувство распирания и наполненности, но Аарон сжал мои ноги под коленками и, делая новое движение, резко подтянул к себе, буквально насаживая на свой член, входя полностью, наполняя меня собой полностью и без остатка. Я сильно прогнулась в спине и прикусила собственную ладонь, стараясь не закричать и сдержать стоны, ведь слышала приглушенные голоса студентов, доносящиеся в эту комнату из коридора. Не хотела, чтобы они услышали нас, но уже с трудом сдерживала собственный голос. В Аароне не было никакой сдержанности, не сейчас. С первых секунд только взрыв и желание, жуткий голод, из-за которого оборотень буквально вколачивался в меня и так неистово сжимал мои ноги. В какой-то момент Аарон отпустил их и, взяв за запястье, потянул на себя. Заставил сесть и, вновь начиная двигаться быстрыми, резкими и невыносимо глубокими движениями, убрал мои волосы с плеча, будто сквозь пелену, легшую на глаза, увидела, что его клыки стали немного длиннее и острее. Поняла, что он хотел оставить метку, и тут же обеими руками закрыла плечо. Аарону это не понравилось, что выказалось сталью, мелькнувшей в глазах и более грубыми движениями, но я все равно держала ладонь на плече, в голове полнейшая пустота, но все же слышала это явное «нельзя», которое тут же слетело с моих губ. «Нельзя! Нельзя оставить метку!» – прошептала пересохшими губами. «Запах не убрать, все будут знать, что мы вместе!» «Не все!» Только оборотня. Но я понимала, что если они почувствуют на мне метку Аарона, скоро это разнесется по всей академии. Чувствовала злость оборотня за то, что не позволяла поставить на себе метку, и вскрикнула, когда он грубо снял меня со стола и поставил на пол спиной к себе. Заставил беспрекословно подняться на носочки и прогнуться в спине, после чего вновь одним движением вошел полностью, делая новые жесткие движения. Из-за этого рефлекторного убрала руки от плеча, тут же схватившись ими за стол, чтобы просто не упасть, и в это же мгновение ощутила его острые зубы около шеи. «Пожалуйста, не нужно!» Прерывисто прошептала, искренне просила. «Потом поставишь метку, я же теперь до конца жизни твоя, успеешь!» Я не думала, что мои слова подействуют. Сомневалась, что они остановят Аарона, но клыки, которые практически вошли в кожу, исчезли. Только его злость, смешанная с раздражением, никуда не делась. Аарон, схватив меня за бедра, вновь начал вколачиваться, буквально истязая меня этой близостью. И мне казалось, что если не меткой, то хотя бы ею докажет, что я его. Все сильнее сжимала пальцами стол, не замечая, как они ослабли, а все тело подрагивало от напора оборотня, от нахлынувшего огня и духоты. И импульсы внизу живота с каждым движением Аарона становились острее. Я в них тонула, все глубже и сильнее, придвигаясь к краю и грани, на которой Аарон меня удерживал. Но недолго. И вот волна захлестнула меня, заставляя задрожать всем телом и потеряться в ощущениях, уже на этот раз не сдерживая стон. Ноги подкосились, и, наверное, я бы упала, но Аарон удержал меня в руках, прижал к себе так, что я прикоснулась спиной к его торсу и ощущала последние, невыносимо глубокие движения и пульсирующий член глубоко во мне. Перед глазами все плыло, и я тяжело дышала. Лишь отдаленно чувствовала, что Аарон поднял меня на руки и куда-то понес, уже вскоре положил на диван. Я закрыла глаза, некоторое время неподвижно лежала, стараясь выровнять дыхание и унять дрожь. Чувствовала, как внутри было очень влажно, и теперь казалось, будто чего-то не хватало. Вновь почувствовала запах сигаретного дыма. Аарон опять курил. «Ты изверг!» Вяло пробормотала. Открыла глаза и посмотрела на Аарона. Он сидел в кресле. «Сколько девушек у тебя было?» Не знаю, почему спросила об этом. Чувствовала противоречие внутри себя. С одной стороны, было интересно, с другой, мне не хотелось этого знать. Аарон ничего не ответил, выдохнул дым и убрал сигарету от губ. «Я слышала, что некоторые девушки, с которыми ты был, покончили жизнь самоубийством. Это правда?» На лице Аарона никаких эмоций, и в глазах безразличие к моему вопросу. На него он тоже не ответил. Я кое-как встала с дивана и, стараясь не обращать внимания, как ноги подкашивались, пошла собирать свои вещи. «Кто хочет тебя убить?» Его вопрос разорвал тишину. «Я не знаю», — ответила, поднимая юбку. «Понятия не имею». Сейчас не видела Аарона, но чувствовала его взгляд на себя, и почему-то мне казалось, что он о чем-то думал, и тяжесть мыслей оборотня ощущалась даже физически. Я мысленно выругалась, почувствовав, как по ногам потекла сперма Аарона. Мне нужно было искупаться, поэтому собрала одежду и о своем желании сообщила оборотню. Он отбросил окурок в сторону и молча подошел ко мне. Учитывая неразговорчивость Аарона, я начинала учиться понимать его без слов и сейчас догадывалась, что он намеревался в душевую пойти со мной. Я спорить не стала. У меня сил на это не было. Да и думаю, он тоже хотел принять душ. Я создала портал и перенесла нас в купальню. Как и предполагала, она сейчас пустовала. Положила одежду на тумбочку и вошла в одну из душевых кабинок, прикрывая за собой дверь. Включила воду и некоторое время стояла под ней. Хотела успокоиться, прийти в себя. Обычно вода помогала собраться с мыслями. Вот только у Аарона насчет моего покоя были совершенно другие планы. В этой купальне было еще 3 свободные кабинки, но он на этот раз полностью обнаженный вошел именно в мою. Подхватил на руки и под струями теплой воды опять взял. Так же неистово и дико, так же сильно. А я, кажется, ногтями расцарапала ему плечи и спину. На этот раз уже не могла сдержаться и стонала отдаленным уголком сознания, радуясь, что эта купальня находилась в той части академии, где студенты были нечастыми посетителями. «Ненавижу тебя», – произнесла на выдохе, когда Аарон закончил и опустил меня на пол. Я отошла и прислонилась спиной к стене, если бы не это, уже сейчас точно упала бы. Аарон, как ни в чем не бывало, стоял под струей воды, с закрытыми глазами, наоборот, выглядел более отдохнувшим. Позже, когда Аарон вышел из кабинки, я, выглянув в купальню, увидела, что он, одетый лишь в брюки, стоял около подоконника и опять курил. Ждал меня. Я же вернулась и попыталась смыть себя запах Аарона, но поняла, что это сложно. Как минимум остаток будет, поэтому создала руну и скрыла наш запах. Свой и тот, который на мне оставил Аарон. И стоило мне выйти в купальню, Аарон это заметил. «Запах», — сказал он, вдыхая воздух носом. «Изменился. Мне не нравится». «Он не изменился, я просто запечатала его, но не умею делать это надолго. Скоро само спадет». Пробормотала, надеясь, что к тому времени, когда руна перестанет работать, запах Аарона с меня развеется. Немного подумав, еще и на оборотни поставила руну. На нем же был мой запах. «Мне нужно к учителю». «Ты будешь рядом со мной». Глаза Аарона потемнели, и он очень сильно сжал зубами фильтр сигареты. «Ревнуешь?» – спросила с насмешкой, но по глазам оборотня поняла, что, оказывается, была права. «Серьезно? Ревнуешь?» – переспросила, удивленно распахнув глаза. «Вообще-то у меня есть истинный, и любая связь с другим невозможна. И у Эдергара есть жена. Кстати, это твоя двоюродная сестра Жизель». Я объяснила, что мне с учителем нужно поговорить, и вновь попросила держать наши отношения в тайне, так как чувствовала, что Аарон хотел пойти со мной. Собиралась Эдергару рассказать про Аарона и Бранта, а также про нашу истинность. Но позже. Сейчас не время. Я пришла к учителю как раз в тот момент, когда он только проснулся, но уже успел переодеться. Впуская меня в свою комнату, вновь окинул взглядом и спросил. «А чему ты так ходишь?» Ногу потянула. Соврала, с трудом сдерживая предательский румянец. Естественно, не стала говорить, что просто ноги нормально не могла свести из-за Аарона. Села в кресло и достала из кармана юбки список подозреваемых. «Учитель, тут написано имя Релиф Мела. Почему она в подозреваемых?» «Уже познакомилась с ней?» «Немного», — ответила уклончиво. «Не скажу, что знакомство было приятным». Мастер рассказал, что род Мела был одним из самых недовольных тем, что Эдергар взял в ученицы простолюдинку. Они надеялись, что это место как раз займет Релиф. И в те времена на меня было несколько покушений. Доказательств не было, но мастер предполагал, что зачинщиком является отец Релиф. В нескольких словах Эдергар рассказал про самых главных подозреваемых из этого списка. Кому-то я перечеркнула светлое будущее в мире магии, когда-то давно победив на важной дуэли. Кому-то Эдергар перешел дорогу, заняв место мага 10 уровня. «А учителя, я думала, почему он обещал, что мы встретимся сегодня?» Обратилась к Эдергару. «Сегодня же полнолуние». «Я тоже об этом подумал». Мастер кивнул. Полнолуние было важно не только для оборотней, но и для всех магов. И темных, и светлых. В эту ночь все чувствовали прилив сил. Плюс только в полнолуние были возможны некоторые магические ритуалы. На этом сейчас учитель почему-то поставил особый акцент. Не просто же так мой враг сказал, что мы встретимся сегодня. Думая об этом, мы с учителем решили рискнуть. Ближе к вечеру, с помощью Одина по Академии пустить слух, что мы с Эдергаром пытались покинуть Академию. Но по этим слухам учитель пройдет, а меня портал не пропустит. Может, решив, что я останусь без мастера, враг посчитает меня более уязвимой и явится. После того, как я вышла из спальни Дергара, сразу же в конце коридора увидела Аарона. Он стоял около окна, плечом прислонившись к стене и скрестив руки на груди. С такого расстояния его лица не видела. Но заметила, что рядом с оборотнем крутилась девушка. Ее сразу узнала. Это была та самая блондинка, которую Аарон взял в пустой аудитории. Я еще тогда пряталась от них, сидя под партой. Наблюдая за тем, как она сейчас чуть ли не терлась об оборотне, вспомнила стоны этой блондинки и то, как скрипела парта, когда Аарон ее брал. Стало невыносимо гадко. Настолько сильно, что не смогла пересилить себя. Развернулась и пошла прочь. Качнула головой, стараясь убрать из сознания те воспоминания и стоны девушки. Не получилось. Они будто въелись в разум и еще злило, что Аарон позволял ей сейчас крутиться около себя, флиртовать. Ну, конечно... Невеста не мешала трахаться со всеми подряд. Вряд ли истинная станет помехой. Внезапно почувствовала, как мое предплечье сжало массивная ладонь, заставляя остановиться. Я обернулась и увидела Аарона. «Куда убегаешь?» «Не хотела вам мешать», — нахмурилась. «Ты отлично проводил время с той девушкой?» «Как ты провела время в спальне своего учителя?» «Замечательно», — ответила с сарказмом. Аарон прищурил взгляд. «Злость». Сильнее сжал мое предплечье и потянул за собой. «Куда ты меня ведешь?» Попыталась вырваться, но не смогла. Аарон затащил меня в первую попавшуюся аудиторию и усадил на парту, сжимая мои запястья, не давал отстраниться и вдыхал мой запах. Пытался уловить на мне запах учителя, но не почувствовал его. Эдергар даже близко не подходил ко мне, несмотря на то, что мы находились в одной комнате. «Отпусть!» – не договорила. Аарон накрыл мои губы своими, сразу языком проникая в рот. Губы обожгло, и внутри все перевернулось. От негодования и вновь нахлынувшего безумия. Хотела его оттолкнуть, но почему-то даже не вырывалась. Наоборот, впервые отвечала на поцелуй. С агрессией и желанием укусить оборотня. Когда Аарон отстранился, вновь начиная задирать мою юбку, зашипела. «Верни свой запах!» Прохрипел. Я не успела ничего сказать, справа краем глаза заметила какое-то движение и обернулась. Увидела в дверях Кину, которая смотрела на нас широко раскрытыми глазами, в которых застыли боль и слезы. Наши взгляды встретились, и подруга дернулась, словно от пощечины. Прикусила губу, после чего резко развернулась и убежала. «Кина, подожди!» Крикнула ей вслед и начала отталкивать Аарона. «Отпусти, она моя подруга, мне нужно с ней поговорить!» Я вырвалась и спрыгнула на пол, после чего выбежала из аудитории. Неслась изо всех сил, но Кину смогла поймать только около лестницы. Преградила ей путь и, тяжело дыша, прошептала. «Извини, извини, что ты об этом узнала таким образом. Как ты могла?» Ее щеки уже были мокрыми от слез. Я впервые видела, как она плакала. «Я же говорила, что не выдержу, если ты и он... Ты же моя подруга! Как ты могла?» «Прости!» Вновь прошептала, пыталась руку положить ей на плечо, но девушка отстранилась. «Я знаю, что он твой будущий муж, но...» Я запнулась, не заметила, как к нам подошел Аарон, но почувствовала, как он рукой обвил мою талию и пособственнически притянул к себе. «Будущий муж!» Он повторил мои слова с таким пренебрежением, что даже мне стало не по себе. В этот момент я смотрела на Кину, не видела, каким взглядом по ней скользнул Аарон, но заметила, как подруга всхлипнула и, вытирая щеки тыльной стороной ладони, побежала прочь. «Кина!» Вновь хотела побежать за ней, но Аарон не дал, сильнее прижал к себе. «Что ты делаешь? Отпусти! Нужно с ней поговорить, объяснить все! Разве тебе ее не жалко?» «Мне плевать на нее!» Сказал с безразличием, а мне вдруг стало жутко холодно. В сердце поселилась горечь от того, как Аарон поступил с девушкой, которая должна была стать его женой. Голова кружилась от мыслей и противоречивых эмоций. Я злилась на Аарона за то, что позволял той блондинке крутиться рядом с собой, и пребывала в недоумении от того, с каким безразличием оборотень отнесся к Кине. Не понимала ни его, ни себя. Я чувствовала, что во мне начала бушевать магия, спровоцированная эмоциями. Сама ее смирить не могла, мне требовалось вернуться к Эдергару, о чем я и сказала Аарону, но он не хотел отпускать. Я ощущала, что ревновал. Даже странно, как быстро в нем менялось безразличие на ревность. «Думаешь, я тебе изменю? Сразу пойду и лягу под Эдергара? Он мой учитель, и мне нужна его помощь!» И когда я вернулась к мастеру, он мне действительно помог, но уходить из его спальни не спешила. Легла на диванчик и, сжимая в руках подушку, думала про Аарона, Бранта и Кину. Мне нужно было поговорить с подругой. И с этим оборотнем тоже. Не только с Аароном, но и с Брантом. Вот только понятия не имела, когда он вернется. Наверное, я слишком сильно вывела его из себя. «Амели, встань!» — сказал мне Эдергар. Несмотря на то, что я вела себя странно, учитель меня до этого момента не трогал. Наверное, чувствовал, что мне нужно было подумать и давал на это время. Я встала и подошла к учителю. Он закатил рукав моей блузки на запястье и черной краской нарисовал руну. «Аккуратнее с ней, если сотрешь, работать не будет», — сказал он, обратно поправляя рукав. «Зачем она?» — спросила. «Поняла, это не краска, а пепел. Заговоренная руна, ее делали из множества других рун, которые вырисовывали на бумаге. Ее сжигали и уже из пепла, смешанного с зельем, рисовали знаки». «Оберег», — ответил мастер. Сказал, очень высока вероятность, что сегодня враг попытается меня схватить, и мне следовало выполнять роль приманки. Даже в момент внезапного нападения Рона защитит меня, создав барьер и даст время атаковать или позвать мастера на помощь. Тут уже следовало смотреть по ситуации. «Спасибо», – пробормотала, смотря на свое запястье, сейчас скрытое тканью блузки. «Амели!» Учитель поддел пальцами мой подбородок, заставляя поднять голову. Я думала, он скажет еще несколько советов касательно сегодняшней ночи, которая уже так стремительно приближалась. Но я ошиблась. Никак не ожидала того, что произойдет в следующий момент. Эдергар наклонил и поцеловал своими по-мужски грубыми губами. Я раньше столько раз представляла этот момент. Он был моей мечтой и надуманным счастьем. Буквально неделю назад я бы все отдала, чтобы учитель меня поцеловал. А сейчас, чувствуя, как он в первую же секунду углубил поцелуй, проникая своим языком в мои разомкнутые от удивления губы, тут же отстранилась, отошла на несколько шагов и посмотрела на мастера широко раскрытыми глазами. «Что вы делаете?» – спросила на выдохе. «То, что давно хотел». Эдергар не подходил ко мне, чувствовал мою растерянность и шок, давал время опомниться. «У вас есть жена!» – я мотнула головой. Сразу мастер ничего не ответил, просто молча смотрел на меня и лишь через несколько секунд сказал. «Когда ты исчезла, мы допрашивали прислугу, чтобы понять, откуда появилось вино в твоей комнате. Во время допросов я узнал, что Жизель мне изменяла». «Как? С кем?» «Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. У нас строго карались измены, особенно женские. Как Жизель могла пойти на такое? Тем более она любила Эдергара, вернее, я так думала». «С лордом Фираном», — сказал мастер. «После возвращения в столицу я намереваюсь просить короля о разводе с его племянницей». На этих словах Эдергар подошел ко мне ближе. «И я сделаю все, чтобы твоя свадьба с Аргом была расторгнута». Я не глупая, понимала, к чему вел мастер и какими должны быть его следующие слова. Опять-таки, неделю назад я бы ждала их с нетерпением и с замиранием сердца, но сейчас чувствовала себя неловко. С трудом сдерживалась, чтобы не вытереть губы тыльной стороной ладони после поцелуя с Эдергаром. Как же много поменяла эта неделя и мое попадание в Дюран. «Учитель, мне жаль, что так произошло с вашей женой, но вы мой мастер, и мне бы хотелось придерживаться только отношений учитель и ученица». Эдергар еле заметно приподнял бровь, кажется, удивился моим словам. А я пробормотала неловкое «я пойду», после чего очень быстрым шагом вышла из его спальни. Закрыв за собой дверь, пошла вперед по безлюдному коридору, все еще была растеряна и толком ничего не понимала. Не слышала, что позади меня кто-то шел, но вскрикнула, когда меня спустя какое-то время просто затянули в какую-то комнату, тут же захлопывая дверь. Я уже подняла руку, собираясь отпечатать защитную руну, как поняла, что это Аарон. Мы сейчас находимся в купальне. Оборотень опять ждал меня неподалеку от комнаты мастера. И так же, как и в прошлый раз, втянул воздух носом. Проверял. В его глазах мелькнуло что-то жуткое, дикое. Аарон наклонился ближе. Казалось, что собирался поцеловать, но нет. Он вдохнул запах моих губ. «Вот как тебе учитель помогает!» Сказал ровно. Как всегда без эмоций, но сколько же ярости в глазах. «Не злись, между нами ничего не было, только поцелуй». Не договорила, Аарон не дал, сжал ладонь на моем предплечье и потащил за собой к раковине и, включив воду, зачерпнул ее ладонью, после чего начал тереть мои губы. «Да, да что, прекр... Я вырывалась и пыталась оттолкнуть его ладонь от моего лица, а он все тер с такой силой, что мне даже больно стало, и губы покраснели. Я физически ощущала злость Аарона, которая рвала его прежнее хладнокровие и рушила сознание. В какой-то момент оборотень остановился, убрал свою руку и отпустил меня. Я выдохнула, думая, что он наконец-то успокоился, но, обернувшись, больше не увидела Аарона. В нескольких шагах от меня стоял Бранд. На лице ни единой эмоции и взгляд нечитаемый. Но в глазах жуткая чернота. Аарон сказал, что самоконтроль Бранта сорван, и сейчас, смотря на него, я понимала, что оборотень его так и не восстановил, не успокоился и сейчас был похож на дьявола. И лишь одного его взгляда было достаточно, чтобы у меня по спине пробежал холодок и сердце пропустило удар в предзнаменовании чего-то нехорошего.